Четверг, 27 мая. Дождь полил, как из ведра, застигнув Анику под навесом для велосипедов на площадке детского сада. Она стояла, глядя на стену, падающей с неба воды. До машины было 10 метров, но чтобы до нее добраться, надо было пересечь этот океан. «Я не могу», — подумала она, — «я больше так не могу». Ноющая боль в груди не оставляла ее ни на минуту, изматывала, иссушала, уносила силы. Она попыталась глубоко вздохнуть и подняла руку, чтобы помассировать грудь, прогнать боль. Дети были в безопасности. В комнате, где они кружком сидели возле воспитательниц, было тепло и сухо. Там были люди, которые позаботятся о них. Там были другие дети. «Я не могу больше просто так здесь стоять», — подумала она. «Все будут смотреть на меня и показывать пальцем, недоумевая, зачем это она стоит тут, распуская сопли. Как это подействует на детей? Посмотрите-ка на эту дамочку, которая стоит там под велосипедным навесом. Это не мама Калли и Эллен? Калли, почему твоя мама такая странная? Почему она стоит здесь? У нее что, нет работы?» «О да, у нее есть работа. Но ей не разрешают ее делать, потому что те, от кого это зависит, не хотят терпеть ее на работе, не хотят ее видеть». Она вдруг поняла, что у нее нет сил даже стоять. Она бессильно прислонилась к велосипедной стойке. Дождь барабанил по земле, и капли, отлетая, мочили ей спину. Переезд встряхнул ее, но теперь все было кончено, жизнь не удалась. Рутина, бесплодное ожидание, терпение, удовлетворение низменных повседневных потребностей. Она смотрела на дождь и чувствовала, что вот-вот заплачет. «Мне надо что-то делать», — подумала она. «Надо придать смысл своей жизни. Но как быть с детьми?» Она встрепенулась, поразившись собственной беспечности. Насколько эгоцентричной может быть женщина 33 лет от роду? На мне громадная ответственность. Все зависит от меня. Я должна справиться. Из сумки донеслось короткое жужжание. Пришло сообщение. Она извлекла телефон и нажала «Открыть». «Привет, Аника, у тебя идет дождь?» «Ну, надеюсь, все обойдется. Как насчет кофе на следующей неделе?» Подписанное письмо было забавно, мокрый и одинокий. У Аники потеплело на душе, тяжесть в груди немного отпустила. «Боссе». Она не смогла сдержать смех. Он не сдавался, не терял надежду, всегда был на связи. Ему было неважно, что она далеко, что между ними время, расстояние и холод. Коллеги не звонили и не писали ей, за исключением Берет. Иногда появлялся Янсен. Но репортеру соперничающего издания она была не безразлична. «Может быть, — написала она в ответ, — сегодня иду к Бугру, не знаю, чего он хочет. Наверное, у меня будет море времени», и подписалась: «Сдаться никогда не поздно». Аника бросила телефон в сумку, отряхнула брюки, повесила сумку на плечо, собралась с духом и бросилась к машине. Она полезла в сумку за ключами, когда снова ожил сотовый телефон. На этот раз был звонок. Телефон звонил, звонил и звонил, а дождь немилосердно лил, лил и лил ей за шиворот. «Алло!» — крикнула она, пытаясь одновременно отпереть машину, удержать телефон и не уронить в лужу стоявшую на колене сумку. «Ты никак стоишь посреди Ниагарского водопада?» — спросил Ка. Вспыхнули габаритные огни, когда Анике наконец удалось открыть дверцу, но при этом она уронила сумку, замочив ее содержимое. «Твою мать!» — выругалась она, едва не расплакавшись. «Все равно приятно слышать твой голос», — усмехнулся Ка. «У меня есть картинка, которую я хочу тебе показать». Аника наклонилась, чтобы вытащить из лужи бумажник, губную помаду, упаковку таблеток от головной боли и начатую пачку тампонов. «Не знала, что ты увлекаешься живописью», — сказала Аника, бросив сумку на пассажирское сиденье. «Это фотография одного человека», — сказал Ка. «Я хочу, чтобы ты на нее посмотрела. Может быть, узнаешь». Она уселась за руль, закрыла дверцу и перевела дыхание. «Господи, какой дождь! Льет, как из ведра!» — сказала она, упершись затылком в подголовник. «Здесь, в Кунстхольме, дождя нет», — сказал Ка. «Собственно, здесь вообще никогда их не бывает. Когда ты приедешь?» Большого движения на дороге не было, но из-за дождя Анника ехала до Стокгольма медленно и с трудом. «Нет никакого смысла выкладываться», — подумала она. «Это закончится хроническим стрессом и смертью от инфаркта». Она включила радио 104,7 и принялась думать о боссе. В редакции ей надо быть к вечеру. Андерс Шуман прислал ей СМС, где было сказано, что он хочет видеть ее в 3 часа. От одной мысли о предстоящей встрече у Анники все внутри начинало клокотать и бурлить. «Ну что ж, если он хочет от меня откупиться, пусть раскрывает кошелек пошире», — подумала она. Анника попыталась мыслить рационально, числами, за сколько она хочет продать свою работу, за какую сумму она согласится отказаться от работы, в которую вложила столько времени и сил. Эбба Романова получила за это 185 миллионов. Но даже такая астрономическая сумма не принесла ей покоя. «Наверное, невозможно продать дело, которое было смыслом твоей жизни. Господи, скорее бы наступило 3 часа, чтобы все это оказалось уже позади». Она вдруг вспомнила, как одна американская миллионерша говорила в какой-то телепередаче: «Тот, кто утверждает, что счастье нельзя купить, просто не знает, что оно продается». Ехавшая впереди машина тронулась и проехала 2 метра. «Черт, как же ты промокла!» — сказал Ка, когда она вошла в его кабинет. «Так ты переехала в свой пригород?» «Самую близкую парковку я нашла возле Пиперсгаттен», — ответила Анника. «Вероятно, за последний час в Кунскольме катастрофически изменился климат». Ка посмотрел в окно, за которым лил дождь. «Да, похоже на то», — сказал он. «Иди обсушись». «Ты испортишь мой персидский ковер». «Где картинка?» — спросила Анника, упав в кресло. Ка дал ей фотографию, на которой был изображен молодой человек лет 25. Он стоял на причале на фоне большой яхты. Ветер разметал темные волосы, у загорелого молодого человека были ярко-синие глаза и очаровательная улыбка. Анника с трудом подавила желание улыбнуться в ответ. «Красив», — сказала она. «И что с ним случилось?» «Ты его не узнаешь?» Анника принялась внимательно рассматривать фотографию. Это был поясной портрет, поэтому Аннике было трудно судить о росте и телосложении мужчины. «Нет, пожалуй, не узнаю», — сказала она. Она протерла глаза и снова всмотрелась в изображение. Видела ли она когда-нибудь этого человека? Не было ли в нем чего-нибудь знакомого? Узнала бы она его, если бы столкнулась с ним на улице? Она положила фотографию на колени. «Полагаю, что это как-то связано с Нобелевским банкетом?» Ка в ответ тяжело вздохнул. «Превосходно! Мы, как всегда, переходим к вопросам», — сказал он. «Ты не припомнишь, где могла видеть этого парня?» Анника взяла фотографию и поднесла ее к глазам. «Нет», — произнесла она после долгого молчания, — «нет, я никогда не видел этого человека». Она положила фотографию на стол. «Очень жаль, прости. Он мертв, не так ли?» «Замерз до смерти», — сказал Ка, беря со стола фотографию. Он был найден мертвым в холодной комнате лабораторного корпуса Каролинского института утром в понедельник. От ужаса по спине Анники пробежал холодок. Замерз до смерти? В мозгу вспыхнуло яркое воспоминание: замороженная компрессорная будка у железнодорожных путей, а внутри замерзающие насмерть люди. «Как это получилось?» — спросила она. «Мы не знаем», — ответил Ка, пряча фотографию в ящик стола. «В этом деле нет признаков преступления, поэтому дело мы пока не возбудили. Дверь была отперта, а система аварийного выхода исправна». «Так как же в таком случае это могло случиться?» — тихо спросила Анника. «Какая там была температура? Долго ли он там пробыл? Почему не смог выбраться?» Она вспомнила холод в компрессорной, вспомнила, как холод колол иглами и резал ножами. «Он имел какое-то отношение к Нобелевскому банкету?» — спросила она. «Какое?» «Всему свое время», — ответил Ка, вставая. «Мы подумаем о твоем участии в следующей викторине. Спасибо, что приехала». Анника тоже встала, оставив лужи воды под ногами и на кресле. «Как его звали?» — спросила она. «Юхан Изаксон», — ответил Ка. «Юхан Изаксон. У него впереди была вся жизнь». «Постой, постой», — сказала Анника и остановилась. «Должно быть, он или студент, или молодой ученый Каролинского института, судя по тому, что вы не находите странным, что он оказался в холодной комнате. То есть либо он выиграл в студенческую лотерею билет на банкет, либо работал на нем официантом». Анника испытующе взглянула в глаза Ка. «Он был официантом», — сказала она уверенно, — «работал на банкете. Вы думаете, что он был каким-то образом причастен к преступлению? Он был находившимся внутри сообщником? Человеком, который отправил СМС? Почему вы так думаете? Что он сделал? Почему вы его подозреваете?» Ка вздохнул. «Возможно, он не соучастник. Может быть, он не знал, зачем его используют. «Значит, он странно повел себя после убийства?» — заключила Анника. «Проявляя чувство вины иррационально, другие студенты перестали его узнавать. Вам пришлось изучить все послания и все звонки массы непричастных людей за всю весну, чтобы попробовать отыскать какую-то связь между находившимся на банкете с участником и кошечкой, но, вероятно, вы ничего не нашли. Именно поэтому вас интересует, не видел ли я их вместе?» «Этот парень был круглым отличником», — ответил К. «Однако после убийства на банкете он начал пренебрегать своими рабочими обязанностями, потерял интерес к научным исследованиям. Вскрытие показало, что у него в крови было много всякой химической дряни, и, должно быть, перед смертью он страшно кричал, так как у него надорваны голосовые связки». Аника во все глаза уставилась на К. «Кошечка?» — спросила она. «Никто бы не подумал, что она умеет работать и так», — ответил К. «И как же она работает обычно?» К. поднял на нее безмерно усталый взгляд. «Ты слишком давно не работаешь», — сказал он. «Ты подзабыла об этом деле, да?» «Продолжай», — попросила Аника. К. вздохнул. «Мы знаем только, что она застрелила в Юрмале, в Латвии, двух человек. Это было через 4 дня после банкета. Она убила врача и бывшего американского военного моряка». Несколько секунд он внимательно смотрел на Анику. «Как ты думаешь, откуда мы это знаем?» Аника, не отводя взгляда, молчала, лихорадочно соображая. «Вы нашли пистолет», — наконец заговорила она. «Пули и пистолет оказались теми же, а отпечатки пальцев совпали с теми, какие вы обнаружили на оброненной ею туфле. В Латвии на месте преступления вы нашли отпечатки ее пальцев». «Почти все правильно», — сказал К. «Их нашли наши латвийские коллеги. Эти отпечатки были в доме повсюду. У тебя есть какая-нибудь теория на этот счет? Почему она их застрелила? И почему была так небрежна? Значит, что-то пошло не так, как планировали. Ты говоришь, что один убитый врач? Значит, она была ранена? Рядом с телами было обнаружено ведро с застывшим гипсом», — сказал К. «Ну, если позволишь, то, думаю, пора привлекать к делу другого участника соревнований». Аника остановилась в дверях. «Что из этого я могу написать?» — спросила она. «Мне помнится, что ты на карантине. Если мне повезет, то сегодня меня вернут из ссылки», — сказала она и подумала, — «или вышвырнут насовсем». «Я скажу, когда будет можно», — пообещал он. «Сначала нам надо выкурить из берлоги клиента кошечки». «Что вы о нем знаете?» — спросила Аника, вешая на плечо мокрую сумку, не считая того факта, что у него очень много денег. «Если это он», — сказал К, закрывая дверь перед носом Аники. Она вышла из лифта и открыла дверь новостной редакции. В первый момент ей показалось, что она ошиблась этажом. Ее окружал абсолютно незнакомый мир. Отдел новостей исчез, так же, как и спортивный отдел. Там, где раньше пили кофе, установили 3 телевизионные камеры, стены оклеили синими обоями. Она остановилась, не зная, куда идти и как сориентироваться. Берет говорила, что вид редакции сильно изменился, но Аника не думала, что настолько. Сквозь море незнакомых лиц Аника, наконец, разглядела отдел новостей, там, где раньше был отдел писем. Отделы развлечений и культуры находились там, где раньше сидели компьютерщики. Новый мир, новая эра. «Надеюсь, Шуман знает, что делает», — подумала она, пробираясь к кабинету в дальнем конце редакции. Занавески исчезли. Мятые бежевые занавески, висевшие в ее закутке со времен творения. Теперь стеклянные стены были покрыты теми же синими обоями, что и стены кафетерия. Над раздвижной дверью мигала светящаяся надпись «Эфир», и Анника несколько секунд постояла перед дверью, прежде чем войти. Там, где прежде стоял ее стол, находился пульт звукооператора с массой рычажков, кнопочек и лампочек. На высоком крутящемся стуле, как сорока на колу, сидела девица с кольцом в носу и в огромных наушниках. Девица, двигая какие-то рычажки, что-то говорила в микрофон. Она бросила на Аннику ничего не выражающий взгляд, продолжая тараторить что-то о дорожном происшествии на Эссингском шоссе. Анника застыла на месте, ожидая, когда девушка прекратит трещать. Та действительно умолкла, нажала какую-то кнопку, и зазвучала запись Мадонны. «Что ты здесь делаешь?» — спросила ее Аника. «В каком смысле?» — спросила в ответ девушка, снимая с головы наушники. «Я делаю живую программу. Что тебе угодно?» «Здесь раньше был мой кабинет», — объяснила Аника. «Это когда в темные века?» — саркастически осведомилась девица. Она снова водрузила на голову наушники и принялась что-то печатать на компьютере. Аника шагнула вперед и увидела список хитов, светившийся на экране. Она вышла из комнаты и тихо закрыла за собой дверь. Берет, работая на ноутбуке, сидела в старой кладовой. Аника узнала полки и шкафчики, где Берет хранила старые судебные отчеты и прочую информацию. «Смотри-ка, тебе позволили сохранить мебель», — заметила Аника, когда Берет взглянула на нее поверх очков. «Аника!» — радостно воскликнула коллега, снимая очки. «Как здорово! Ты вернулась насовсем?» «Не знаю», — ответила Аника, выдвигая из-под стола свободный стул. «В 3 часа у меня встреча с Шуманом». Садясь, она оглядела комнатку. «Боже, редакция действительно изменилась до неузнаваемости», — сказала она. «В моей бывшей комнате сидит какая-то девчонка и ведет прямой эфир». Берет вздохнула. «Будь благодарна, что ты пропустила весь этот цирк. Здесь творился такой хаос, что мне хотелось убежать домой и спрятаться. Но сейчас, кажется, все улеглось. Хотя бы закончились бесконечные переезды». «Что сделали с криминальным отделом?» — спросила Анника, скосив глаза туда, где раньше был отдел Берет. «Теперь там редакция онлайнового вещания», — ответила Берет. «В криминальном отделе работаю я и, естественно, Патрик. Ты как раз сидишь на его стуле. Мы сидим здесь, но вообще-то можем работать дома, если хотим». «Это, наверное, хорошо», — сказала Анника и указала на стол Берет. «Я смотрю, у тебя хороший новый ноутбук». «Да-да», — подтвердила Берет. «Нам их раздали, чтобы мы попусту лишний раз не таскались на работу. В газете и так стало мало места. Как твои дела?» «Если честно, то не блестяще», — призналась Анника и ссутулила плечи. «Мне просто страшно, что скажет Шуман. Мне не хочется, чтобы меня окончательно отсюда пнули. Невозможно взять и продать свои пожизненные притязания, сколько бы за них ни предлагали. Мне надо что-то делать со своим временем». Берет задумчиво посмотрела на нее. «Вообще-то с Андерсом Шуманом можно разговаривать по-человечески, не падай духом. Помни, что ты не должна давать ему немедленных ответов. Ты всегда сможешь поразмыслить над его предложениями дома и только потом дать ответ». Аника кивнула, едва не разрыдавшись. «Ладно, не обращай внимания», — сказала она, смахнув непрошенные слезы. «Что у вас тут происходит? Что хорошего на работе?» Берет наклонилась вперед и подобрала со стола несколько распечаток. «Вот, хочешь послушать?» — спросила она и спохватилась. «Как у тебя со временем?» «Я свободна до 14:59», — ответила Аника. «Случай в Бандхагене», — заговорила Берет. «Я несколько раз встречалась с его женой и дочерьми. История с каждым днем становится все чуднее. Погруженный в темноту квартал, вспышка, засвеченный экран, полиция в боевом облачении», — вспомнила Анника и кивнула. «Отца до сих пор не нашли?» «Он находится в тюрьме в пригороде Омана», — ответила Берет. «Есть какая-то таинственная связь между этой семьей и убийством на Нобелевском банкете, но мне эта связь представляется до крайности сомнительной. Вот...» Берет надела очки и перелистала распечатки. «Ты помнишь о новом джихаде?» «Это ребята, которые пропали в Берлине», — ответила Анника. «Да. Жена задержанного в Бандхагене, Фатима Ахмед, двоюродная сестра одного из арестованных в Берлине, младшего из них. 5 лет назад, когда этому мальчишке было 14 лет, он приезжал в Стокгольм и гостил у Ахмеда в 3 недели. Берет помахала в воздухе одним из листков. «Это копия заявления на выдачу визы. Заявление было подано, когда семья пригласила мальчика в Швецию. Неевропейцы часто должны доказать, что им есть что оставить дома. Это единственный в Европе документ, связывающий их официально. Поэтому, как мне кажется, именно он стал причиной налета на квартиру». Она положила документ и взяла следующий. «Это письмо, в котором говорится, что разрешение Джемаля на проживание в Швеции аннулируется и не будет возобновлено». «Но можно ли все это сделать без прохождения юридических процедур?» — спросила Анника. «Без всякого рассмотрения. Неужели это решение не может быть опротестовано?» «Хороший вопрос. Но ответа на него нет». «А что с его женой и дочерьми? Их тоже выставят из страны?» «Фатима и Дилан, старшая дочь, имеют постоянный вид на жительство, поэтому они в безопасности. Что же касается младшей Сабрины, то она родилась здесь и является гражданкой Швеции». «Тогда почему у отца нет разрешения на проживание?» «Его нет по чисто техническим причинам», — пояснила Берет. «Для того, чтобы получить такое разрешение, надо пробыть в Швеции безвыездно 10 месяцев подряд. Джемаль какое-то время провел в Иордании. Надо было помочь престарелым родителям, у них маленькая ферма в деревушке, которая называется Аль-Азрака Шамали. Однажды он уехал на год и два месяца. Правда, это было несколько лет назад. Он был одним из первых в списке на получение постоянного вида на жительство и получил бы его в начале года, если бы его не арестовали и не выдворили из страны. «Но за что его держат в тюрьме?» — спросила Аника. «Ведь никто всерьез не принимает эту гипотезу о новом джихаде». «Не надо так думать», — сказала Берри. «За последние полгода я не слышала, чтобы кто-нибудь высказывал иные версии, даже шепотом». «Но полиция отметает версию с новым джихадом», — сказала Аника. Она придвинула стул ближе к Берет и наклонилась к подруге. «Слушай, дело обстоит так. Женщина, стрелявшая в Визеля, фон Беринг и охранников, американка, профессиональный убийца по кличке Кошечка. Она бежала к морю на мотоцикле по тропинкам вдоль Мелорена, а затем на лодке перебралась в Латвию. Ее сообщник, с которым она бежала в лодке, был, по некоторым сведениям, бывшим американским военным моряком». У Берет от удивления округлились глаза —